«Так, лысый, — Гугуцэ сказал, — нечего нам тут торчать. Поехали по домам», — сказал ортопед, закончив разговор. «Ну, а с этим-то что делать? Он, судя по КСИВИ-39, из Голландии, ну, так и устроим ему как выходцу из красных фонарей 40, а то...» Спустя некоторое время в близлежащее отделение милиции позвонил неизвестный и сообщил, что в воротах некоего дома на Лиговском проспекте лежит некий неопознанный субъект, вздумавший приставать к гражданам путем демонстрации он им детородных органов, за что и получивший по морде лица. Прибывшие на место преступления патрульные убедились в истинности вызова, а потому запихнули заезжего эксгибициониста в кузов своего УАЗика и отвезли туда, куда возит в таких случаях. В городской психбольнице голландскому туристу оказали радушный прием. К вящей радости лечащих врачей, доставленный пациент оказался буин, а потому получил все, что полагается для усмирения, и с тех пор поселился на постоянное место жительства в одной из палат. Запрос, сделанный много дней спустя голландским коллегам, показал отсутствие гражданина Роберта ван Лазара среди подданных Королевства Соединенных Провинций, а значит, пациента можно было лечить и дальше, пока не признается, кто он на самом деле. СССР, Ленинград, 18 июня 1996 года. Анатолий Палыч, тут нам известие пришло, что по нашей душе иностранные стажеры собираются, огорошил майора Шишкина начальник ленинградского ГУФТ. Опять, удивился Шишкин, у нас ведь уже есть одна, так она у нас, если не ошибаюсь, на птичьих правах обитает. Если бы ее от моего Журбина не оторвать, как я от своих слышал, эта наша парочка собирается заявление в ЗАГС подавать. Мои уже предвкушают хорошие угощения. Что ж, совет им да любовь. А вот сейчас прилетят к нам какие-то. Сан Саныч углубился в полученные из Москвы бумаги. Амелия Боунс с племянницей Сьюзен и некто Кингсли Шиклболт. Причем прилетают оттуда же, откуда и наша стажерка. А мы-то тут при чем? Как мне тут написали, для обмена опытом в раскрытии преступлений. Что за ерунда, ядрен батон одну еле пристроили, еще двух принесет на наши головы, сам себе под нос сказал Шишкин. Где мне теперь для них столько глухарей 41 найти, чтоб на них повесить? Скажи своим, чтобы в картотеках порылись, ответил генерал. И еще, просили 23-го встретить наших гостей в Пулково, летят прямым рейсом. Вот только интересно, как они на нас-то вышли. Пускай бы в той же Москве сидели. Запрос из Москвы пришел, сверху. Я с ними разговаривал, ответили, кто-то по знакомству предложил, с целью укрепления сотрудничества. Меня терзают смутные сомнения, озадаченно сказал Шишкин. Если учесть то, что мы с англичанами почти никаких отношений не поддерживаем, не с делом ли о наших интуристах это связано? Согласен. Возможно, та сторона каким-то образом имеет интерес к гражданину Блэку. Неудивительно, мы ж им так хвост прищемили. А из того, что нам рассказал Блэк и эти, которые двое из ларца одинаковы с лица, Дамблдор там важная шишка. Судя по тому, что нам прислали, эти самые Амелия Боунс и Кингсли Шиклболт имеют офицерские звания в тамошней полиции, а третья идет прицепом. Ясно. Как бы нам так этих наших интуристов услать подальше, чтобы их в городе не было хотя бы месяц, а поговори с ними, вот, с тем же Моисеем Израилевичем, пускай берет внука в охапку и едет в тот же Крым, главное, чтобы всех их убрать из города на время визита гостей, стажерки твоей это тоже касается, ну, эти двое и без нас справятся, весь город уже исходили, где какой концерт намечается, они там первые, их услать на юга, расплюнуть, если что, я могу в ЗАГС позвонить, чтобы ускорили это дело. Вот и работай, Анатолий Палыч. 5 дней на раскачку. Мало, мало, там месяц как минимум ждать. Сами знаете, город у нас большой. Хотя вот что она же как-то говорила, что умеет менять свою внешность. Может, замаскируем, пока суд да дело. Форму мы ей выписали, наш Журбин ее в любом обличии узнает. Ну что ж, пока сделаем так. Поговори с ней, потом обсудим. Знаешь что, Гарик, а не съездить ли нам с тобой на море, в Крым? Спросил внука Моисей Израилевич тем же вечером. А куда, дедушка? У меня там сослуживец живет, Боря Дрозд. Он меня давно в гости звал, обещал шашлыки и свежее вино. Я ему вот сегодня позвонил, так Боря был полон энтузиазма. Говорил, только приезжай, Мойша, а я тебя в Симферополе встречу. Даже про тебя сказал я ему, и то, говорит, бери с собой хоть всех своих, в доме, мол, места хватит. Ну, Марик с детьми в Югославию улетел, только мы с тобой остались. Так что давай-ка мы с тобой съездим на Витебский вокзал да возьмем билеты до Симферополя. Хоть нашу страну посмотришь, ведь кроме нашего города да дачи, и не был ты нигде. Ну, самый твой первый день здесь я не считаю, ты ж тогда не знал, куда попал. А как же Сириус? Ну, этот старый пес везде найдет, во что вляпаться. Неделями дома не бывает. Я слышал от Андромеды, что твой крестный в каком-то кабаке в Зеленогорске взялся лабухом 42 подрабатывать. Так на даче у нас почти что и не бывает. Даже о том, что Дора замуж собралась, еще вроде бы не слышал. Как-то быстро у нее получилось, кстати. А что, ничего плохого в этом я не вижу, удивился дедушка Мойши. Мы с моей бедной Ривой тоже тогда быстро познакомились. На танцах в мединституте, весной 48-го, осенью уже женаты были, а на следующее лето, 49-го года то бишь, твой дядя Лёва родился. Так что, внучек, не миновать нам с тобой скоро на свадьбе гулять. Великобритания, дом семьи Боунс, 21 июня 1996 года. Сьюзен, Сьюзен, позвала племянницу мадам Боунс, вернувшись домой. Да, тетя Эми, отозвалась Сьюзен, только день как приехавшая из школы. Собирай вещи, послезавтра мы уезжаем. Куда? В Россию. Министр отправил меня в командировку в Петербург. А мне ни на кого тебя оставить. Но зачем тебе ехать именно в Россию? Как выяснилось, им зачем-то нужен Сириус Блэк, тот самый, а он скрывается именно в России. Так там не только он, там и Гарри Поттер скрывается. Я же слышал от Рона и Гермионы. Трудно было не услышать, они кричали об этом на весь большой зал. Ну, если мы туда поедем, тебе никто не помешает его найти. Мне он вряд ли поверит. А ты-то зачем на это согласилась? Отправила бы кого-то вместо себя, видишь ли, Сью, тут есть и личный интерес, расчувствовалась Амелия. Давным-давно, ты тогда только родилась, я была помолвлена с этим шалопаем, но его посадили, и я так больше и не вышла замуж. Ты, и Сириус, никогда бы не поверила, как видишь, Сью, это так и было. Так что, поехав в Россию, мы с тобой убьем двух зайцев, я найду своего сбежавшего жениха. А ты, кажется, я что-то припоминаю об интересе, который выражала некая пятикурсница с Хаффлпаффа в отношении некоего Гриффиндорца. Ох, тетя Эми, смутилась Сьюзен, покраснев как рак. Он на меня даже внимания не обращал. Так однокурсница, хорошая знакомая. Будем надеяться, что обратит сейчас. Ну, давай, собирайся, время не ждет. Великобритания, окрестности Лондона. 22 июня 1996 года. Я вынужден вас огорчить, мистер и миссис Дурсли, но ваш племянник не приедет к вам на это лето, с поддельной горечью в голосе сказал Дамблдор Вернону и Петунии Дурслим. Куда же он денется? Скорчив губы в презрительной ухмылке, ответила Петуния. Как оказалось, есть куда, миссис Дурсли. Два месяца назад Гарри неизвестно как оказался в России, где и находится сейчас. Что? Да, это так. Ваш племянник теперь находится в России, на попечении у дальних родственников своего отца. Пускай он там и остается. Вырвалось у Вернона. Неблагодарный уродец. Это так он оценил все те наши усилия, что мы вложили в его воспитание. Пускай теперь носа сюда не показывает. Великобритания, аэропорт Хитроу. 23 июня 1996 года. А, мадам Боунс, так вы собираетесь в Россию? В зале отправления Боунсов нагнал Дамблдор. Да, по поручению министра Фаджа. Будьте так добры, я бы хотел попросить вас отыскать там юного Гарри. Если не затруднит, передайте ему вот этот конверт. Пусть знает, что мы здесь его ждем. Увы, я в этом не уверена, ответила мадам Боунс. Если я правильно помню из прочитанных мной газет, вы сами отрезали все шансы на его возвращение сюда. Кроме того, насколько я знаю, русские предоставили мистеру Поттеру свое гражданство, и тем не менее я бы вас об этом попросил. Его место, здесь, в Англии. Боюсь, что он сам так не думает. Да как ты смеешь мне перечить, девчонка? Подумал Дамблдор, нащупав в кармане палочку. Имп, закончить заклинание старый маг не успел, полетев на пол от мощного толчка в спину. Извините, я опаздывал на рейс, на скверном английском произнес какой-то плечистый здоровяк, который волок в руке большой чемодан. «Если хотите, я вам помогу, до самолета осталось полчаса». «Вы на петербургский рейс?» – спросила Амелия. «Да, на него», – отозвался Верзила. «Сад, Олег Левашов, 43, к вашим услугам. Очень приятно. Амелия Боунс, а это моя племянница Сьюзен. «А этот?» – спросил русский турист, показывая на упавшего Дамблдора. «Этот попытался мне угрожать. Спасибо за помощь, мистер Левашов», – поблагодарила Амелия. «Ни за что. Пойдемте, я вас проведу, а то мы с вами опоздаем». Мадам Боунс и Сьюзен в сопровождении неожиданно вовремя пришедшего на помощь русского туриста прошли на регистрацию на рейс. «Нет, кто посмел мне помешать?» – подскочил очнувшийся Дамблдор. «Вы мне за это ответите, Империя». Он все-таки выхватил палочку. «Тебе что надо, урод?» – заорал садист, в два прыжка преодолев отделявшие его от Дамблдора расстояние и схватив старого мага за грудки. «Ты что, козлина, в натуре, проблем захотел?» «Да, так они у тебя сейчас будут. Русская свинья, ты помешал мне», – не собирался сдаваться Дамблдор. «Значит, конкретно захотел. Все, фраер бородатый, попал ты на бабки, сука, косяк за тобой. Через месяц приду, проверю. Кто ты такой, чтобы указывать мне?» Авада Кедавра, завершить заклинание Дамблдор снова не успел. На этот раз, будучи со всей силы брошен садистом в окно, раздался немузыкальный звон стекла. Феникс по имени Фаукс, увидев, что хозяин попал в беду, все же успел схватить его когтями и перенести в директорский кабинет в Хогвартсе. «Вот мут, блин, даже здесь никак не могут без этого», — выругался садист, отряхнув куртку от пыли и повернувшись к мадам Боунс. «Простите за мою несдержанность, но позвольте провести вас на посадку, иначе мы опоздаем на рейс». «Ни за что, мистер Левашов», — ответила Амелия. «Если бы вы его не остановили, он бы стал причиной еще больших проблем. Точно как барыги, дня не проходит, чтоб не накосорезили. Учишь их жизни, учишь», — проворчал садист, махнув рукой и пропуская мадам Боунса и ее племянницу к стойке таможни, а потом прошел и сам, и вскоре уже занимал место в кресле советского Ил-96. Чуть позже к ним присоединился Кингсли Шиклболт, замешкавшийся на работе и не успевший догнать непосредственное начальство, а потому не ставший свидетелем уникальной для магического мира разборки. В самом деле, не каждый же день получает в рыло сам директор Хогвартса. Дамблдор пришел в себя уже в своем кабинете, и, окинув бешеным взглядом знакомую до последней пылинки обстановку, он еще долго метался по комнате, воя от ярости, но добился лишь того, что вспугнул стаю ворон, сидевших на стенах замка. СССР, Ленинград, 23 июня 1996 года. Гарри с дедом все-таки уезжали на море. Краем глаза, пока шли от трамвая к вокзалу, Гарри успел заметить, как в окне милицейской газели, проехавшего по загородному проспекту в ту сторону, где находился большой дом, мелькнуло чье-то знакомое лицо. Но кто бы это мог быть? Пожав плечами, Гарри направился вслед за дедом в сторону вокзала, но на полпути был остановлен громким криком. «Гарри! Гарри! Подожди!» Оглянувшись, он с удивлением увидел бегущую к нему девушку с растрепавшейся на ветру медно-рыжей косой, одетую в простое летнее платье. Лицо этой девушки было ему знакомо. «Сьюзен! Сьюзен Боунс! Что ты здесь делаешь? 31 Зличин? Чеш! Злиин! Конечная станция линии в пражского метрополитена. 32 Карлов мост. Старейший сохранившийся каменный мост в Европе. 33 мост в северной части Праги, располагающийся ниже по течению всех остальных пражских мостов. 34 Горыныч, ортопед, лысый, кабаныч, гугуце, персонажи романа Дмитрия Черкасова «Шансон для братвы». 35 Нечистый на руку коммерсант, скупщик краденого, спекулянт, жарк. 36 Руки, жарк. 37 Подрался, жарк. 38 Слово «Магдл» в Советском Союзе неизвестно, зато созвучно с рядом русских ругательств, поэтому кабаныч, схлестнувшийся с пожирателями, их не понял. 39 Паспорт, удостоверение личности, жарк. 40 Квартал красных фонарей, известное на весь мир злачное место в Амстердаме. 41 Бесперспективное дело с очень низким шансом на удачное раскрытие, жарк. 42 Ресторанный музыкант невысоких музыкальных способностей, жарк. 43 Олег Левашов по кличке Садист, персонаж романа Дмитрия Черкасова «Шансон для братвы». Глава 10. Нечаянные встречи. «Привет, сегодня дождь и скверно, а мы не виделись, наверное, 100 лет. Идем в метро, скажи на милость, а ты совсем не изменилась, ведь нет? Привет, а жить ты будешь долго, я вспоминал тебя вот только в обед. Прости, конечно же, нелепо кричать тебе на весь троллейбус привет. Секрет привет. СССР, Ленинград, 23 июня 1996 года. Амелию и Сьюзен в Ленинграде встречали коллеги, представившиеся майором Шишкиным, майором Верегиным, капитаном Плаховым, лейтенантом Журбиным и младшим лейтенантом Тоневой. В качестве последней выступила загримированная Тонкс, которая никак не могла упустить шанса поиздеваться над собственным, пускай и бывшим, но все-таки начальством. Надо сказать, шуточка удалась, ибо узнать нимфодору в советской милицейской форме и с изменившимися чертами лица мадам Боунс не смогла. Выходя из коридора таможенного досмотра, Амелия успела заметить, как тот русский джентльмен, что пришел ей на помощь, осадив самого Дамблдора, обнимается со встречавшими его друзьями и товарищами, после чего вся большая компания загрузилась по машинам и отправилась в город. Вслед за ними выехал и микроавтобус «Газель» ленинградского ГУФТ. Микроавтобус въехал в город по Московскому проспекту, затем свернули на Загородный, по кратчайшей дороге к Большому дому. Вот там-то, проезжая мимо здания с надписью «Витебский вокзал» на нем, семейство Боунса узнало старых знакомых. Время рассмотреть у них было, стояли на светофоре. Тетя Эми, вон, смотри, там Гарри, подергала тетю за рукав Сьюзен. Что, вон, смотри, Гарри куда-то идет, а рядом с ним, наверное, его дедушка. Дай-ка посмотреть, обернулась Амелия. Точно, это же Моисей Поттер, я же помню его по прежним временам. Мистер Журбин, попросите, пожалуйста, чтобы остановили машину. Остановили, и Сьюзен выскочила на тротуар, побежав догонять беглого однокурсника. Следом за ней выбралась и Амелия. Гарри, Гарри, подожди, закричала Сьюзен в надежде, что он обернется. Сьюзен, Сьюзен Боунс, он на самом деле остановился и открыл рот от удивления. Что ты здесь делаешь? Что такое, Гарик? Подошел дедушка Мойши. Что это за Шикса 44 и какой интерес она к тебе имеет? Дедушка, это моя однокурсница Сьюзен Боунс, она ходит в Хогвартс в один год со мной, объяснил Гарри. Сьюзен, это мой дедушка Моисей. Очень приятно, ответила смутившаяся Сьюзен. Гарри, но как, весь Хогвартс покоя не находил, когда ты исчез? Сьюзен, да я сам не знаю. Помнишь ведь тот день, когда Амбридж нас раскрыла? Сьюзен кивнула. Так вот, тогда я уже собрался было уходить, как наткнулся на Малфоя, пришлось спасаться бегством, вбегаю в комнату и просыпаюсь уже в лесу недалеко от Ленинграда. А тогда ведь я этого еще не знал, куда влип, и что дальше? А дальше сел на электричку, приехал сюда, попал в милицию. Хорошо, там, в милиции, помогли мне, нашли дедушку, и у него я теперь и живу. Моисей, так, значит, это у вас сейчас находится Гарри. Подошла Амелия. А мы-то, Азахинвей, если моя память меня не подводит, то вы, Амелия, давняя моя знакомая и сослуживица нашего бедного Яши, удивился Моисей Израилевич. Вы правы, Моисей, что же вы тут делаете, в нашем городе? Приехала по обмену опытом. Вот только не надо считать старого еврея за идиота, ответил Моисей. Вас прислали, чтоб вы разузнали за нашего Гарика и его непутевого крестного и вытащили их в вашу Англию. Только если вы думали, что мой внук поедет к этому бородатому пацу, то вы уже сильно ошибаетесь. Я его к вам не отпущу. Вы правы, Моисей, смутилась Амелия. Только, может быть, вы не знаете, тут есть и личные мотивы. Какие же? В свое время я была помолвлена с Сириусом и приехала разыскать сбежавшего жениха. Ах, вот оно что, удивился Моисей Израилевич. Так, значит, этот шлемазл прилетел сюда, не зная, что его там ждет невеста. Возможно, он попросту забыл. За ним такое водилось, я же помню его по школе. Возможно. Кстати, а куда вы собрались, да еще и Гарри с собой потащили? На море, на юг. У меня в Крыму сослуживец живет, вместе воевали, так давно приглашал к себе отдохнуть. Вот, таки выбрался. Все же в Крым, Моисей Израилевич. К ним подошел Шишкин. Да, Анатолий Палыч, ответил ветеран. Боря, сослуживец мой, в гости в очередной раз позвал. Так что вот, таки решил съездить, внуку страну нашу показать. А вы тут что? Вот, прислали гостей, как сказано, по обмену опытом, но по факту. Да это всем понятно, я тоже догадался, по чью душу они прилетели. Надеюсь, мне не надо вам говорить, что Сириус из Союза улететь не должен. Само собой, Моисей Израилевич, он под нашей защитой находится, убежище ему дали. Я еще вот чего посоветую. Агитируйте Амелию, чтоб она у нас осталась и в невозврат ушла. Как она мне поведала, была она в юности помолвлена с нашим шлемазлом, но он после отсидки совсем за это забыл. Так, а что делать с ее племянницей? А племянницу, чтоб не мешало тете утрясать сердечных дел, предлагаю отправить с нами в Крым. Вон, смотрите, они с моим Гариком уже за что-то беседуют», — кивнул Моисей Израилевич в сторону оживленно что-то обсуждающих Гарри и Сьюзен. «Сейчас пойдем до касс. Если в наш вагон еще остались билеты, так и уедем сразу». «Вы так считаете, Моисей?» — спросила Амелия. «А что, вы же будете своих сердечных дел решать? Проблема даже не в Сьюзен, а в Кингсли Шиклболте. Он предан своему делу и будет пытаться исполнить поручение любой ценой». «Ну, этого мы займем», — успокоил ее Шишкин. «В нашем отделе работы никогда мало не бывает. Так что, тогда договорились?» — спросил Моисей Израилевич. «Тогда договорились», — кивнула Амелия. «Я согласна отправить Сьюзен с вами. Она ведь тоже в России еще ни разу не была. Ну вот, я же говорил вам, Амелия, а за вашего сотрудника не волнуйтесь. В нашем городе он будет виден издалека 45. Если что, нейтрализуем», — добавил Шишкин. «Если это так, мистер Шишкин, то я была бы весьма вам признательна», — ответила Амелия. «Сьюзен». Сьюзен не могла поверить. «Вот так вот внезапно повстречать своего сбежавшего в Россию однокурсника, и где? Прямо на улицах города Петербурга. Знал бы ты, Гарри, что там после твоего исчезновения в школе творилось». «Так уже знаю», — ответил Гарри. «Гермиона была настолько, любезна, что написала мне несколько писем. И да, газету ту я тоже читал. Догадываюсь, о чем были письма, раз ты не рвешься назад. Так незачем туда рваться, Сью. Благодаря дедушке, я уже обо всем знаю. Как оказалось, именно ему мои родители завещали опеку надо мной. Но ты же был на попечении у Макглов, потому что это Дамблдор меня туда спрятал, нарушив завещание». «Серьезно? Очень. Дедушка показал мне все бумаги, что у него были. В милиции тоже уже знают обо всем, ведь это они помогли мне найти родных. Мы им и письмо Гермионы отдали. Зачем? Из того, что я понял, здесь, в России, имеют какой-то зуб на Дамблдора. Поэтому моему крестному так легко дали убежище. Тетя Ми мне как-то поведала, что была когда-то помолвлена с твоим крестным. Серьезно? Он мне ничего не объяснял. Да и сам в последнее время куда-то пропадает. Вот будет шалость так шалость, когда они встретятся. Ты тоже так думаешь, однозначно. Старый мародер и мечтать не мог, что его кто-нибудь подколет. Ага, прыснула Сьюзен. Даже в России то найдут. Вот-вот, Сьюзен. Позвала племянницу Амелия. Что, тетя Эми? Спросила Сьюзен, которая совершенно увлеклась беседой с Гарри. Не хочешь ли съездить на море? С кем? С Гарри и его дедом. Они сегодня как раз собирались. В самом деле, Сью, поехали с нами. Обрадовался Гарри. Ох, тетя Эми, зарделась Сьюзен. По ее да нельзя смущенному лицу всем все стало понятно. Тогда пойдемте, возьмем билеты, пока поезд не ушел. Поторопил всех Моисей Израилевич. К радости всех присутствовавших, еще одно место в нужном вагоне нашлось быстро. А потому уже через 5 минут Гарри и Сьюзен уже заняли места в купе и смотрели в окно на провожавшую их большую компанию. «Смотрите за детьми, Моисей», — сказала Амелия в открытое окно. «Само собой, Амелия, пригляжу за ними. Можете не беспокоиться. Надеюсь на вас. Скорый поезд номер 48 с сообщением Ленинград, Симферополь отправляется с третьего пути. Скорый поезд номер 48 с сообщением Ленинград, Симферополь отправляется с третьего пути. Нумерация вагонов с головы поезда объявили по вокзальному репродуктору. До встречи, не забывайте писать», — сказала Амелия. «Будем, тетя Эми», — крикнула Сьюзен. «Счастливого пути». Где-то вдали свистнул тепловоз, выпустивший большое облако густого черного дыма. Вагоны сдвинулись с места и с чуть слышным шелестом покатились вдоль перрона. Амелия шла за вагоном, в котором уезжала ее племянница, пока поезд не набрал скорость. «Хоть не будет у меня сердце болеть, на кого бы Сьюзен здесь оставить?» — вздохнула мадам Боунс. «У меня ведь, кроме нее, никого больше нет, а она же в России тоже еще не бывала». «Ну вот, видите, все и решили», — подбодрил ее Шишкин. «А нам с вами осталось только вашего суженого найти. Только, если не возражаете, будем искать не очень тщательно, а этого вашего беспокойного коллегу постараемся чем-нибудь занять. Была бы признательна вам». «Ну, за этим дело не постоит. Пойдемте в автобус, отвезем вас в наш отдел, где и поговорим дальше». СССР, Симферополь, 25 июня 1996 года. Прибывший из Ленинграда скорый поезд остановился у перрона конечной станции. Истосковавшиеся по отдыху пассажиры потянулись к выходу. В толпе прибывших был и седовласый мужчина в очках, рядом с которым шли парень лет 16 на вид и симпатичная рыжеволосая девушка тех же лет. Вся эта компания оживленно беседовала между собой. «Боря, вот он», — сказал Моисей Израилевич, помахав кому-то рукой. И точно, возле памятника Сталину 46 стоял пожилой седоусый человек в белой рубашке, льняных брюках и соломенной шляпе. «Мойша, вот ты где, старина? Сколько лет, сколько зим? Боря, а ты совсем не поменялся. Эх, давно я у тебя тут не бывал. Что, еврейская душа, совсем застрял на своем севере? Что есть, то есть. Вот, таки решил к тебе выбраться, да вот внука с подругой привез. Вот, Боря, знакомься, это мой внук Гарик, помнишь, я тебе про него говорил, а это его подруга, вместе в школу ходит. Гарик, Сью, а это мой сослуживец Боря Дрозд. Мы с ним в одном взводе в войну служили, только я после победы демобилизовался, а он остался дальше служить. Так нашелся твой внук. Да, Мойша, спросил Борис, протягивая Гарри руку. Да, весной до нашего города добрался. Там была история та еще. Ну, ты мне об этом дома расскажешь, как мы с тобой вина выпьем. Пошли, отвезу вас всех. Ты что, еще свою «Волгу» не продал? Зачем ее продавать? Сам на ней четвертый десяток лет уже езжу, еще сыну моему на его жизнь хватит. Зверь-машина, только мотор на более мощный поменял, попросил знакомых слесарей. И как она у тебя сейчас ездит? А вот сейчас сами увидите. Блестящая краской и хромом на ярком южном солнце «Волга» ГАЗ-21 стояла на стоянке у вокзала. Ветераны уселись спереди, а Гарри и Сьюзен расположились на диване сзади. Взревел мотор, и «Волга» выехала с привокзальной площади, направляясь к выезду на трассу. Для Гарри начинался новый эпизод его приключений. СССР, Ленинград, 28 июня 1996 года. Сириус Блэк радовался жизни, найдя занятие себе по душе. В прибрежном кафе в Зеленогорске не хватало музыкантов для живой музыки, поэтому Сириус, придя туда и попробовав что-нибудь сыграть, был принят со всем радушием и с тех пор практически каждый вечер что-нибудь доисполнял. Однако на гитару требовались новые струны, и достать их на месте было негде, поэтому в очередной свой выходной бродяга смотался на электричке в Ленинград и прошелся по музыкальным магазинам. Нужный товар был найден и незамедлительно куплен, поэтому посетители завтрашнего концерта за репертуар могли не беспокоиться. Выйдя из магазина, Сириус не спеша побрел в сторону финляндского вокзала, намереваясь пройтись пешком и успеть на вечернюю электричку. Но насладиться коротким питерским летом ему не дали. «Блэк, вот тебя где носит», — окликнул давно знакомый голос. Сириус оглянулся. Посреди улицы стоял высокий негр, сжимавший в руках палочку. «Кингсли Шиклболт, конечно, я узнал тебя», — сказал бродяга. «Только вот как ты меня нашел? Поручение Руфуса Скримджера. Мне приказано найти тебя, обезвредить и доставить в Лондон. А ничего, что ты сейчас в России, и что здесь английские законы не действуют, и что мне здесь дали убежище. Меня это не касается. Пусть русские делают что хотят, ты преступник и должен быть наказан». «Так-так-так, Кингсли, старый приятель, а я никак не ждал, что ты так быстро сучишься. Времена меняются, Сириус. Так вот, бывший мой друг, возвращайся-ка ты в свой Лондон и передай Скримджеру, Фаджу и всем, кого это может заинтересовать, что они могут засунуть свои ордеры на мой арест себе в задницы. И ты сам засунь свое поручение туда же. Ну, я тебя предупреждал, Ступифай», — произнес Шиклболт первое заклинание. Сириус уклонился от выпущенного луча, попытавшись найти какое-нибудь оружие для себя. «Инкарцера», — кинул Шиклболт второе заклинание. «Ах, вот тебе, сука». Под руку Сириуса подвернулся обломок кирпича, незамедлительно брошенный в противника. «Экспеллиармус, инкарцера, ступифай, импедимента», — кричал Шиклболт, постоянно меняя заклинания и пытаясь уследить за Сириусом. «Вот тебе, С, подавись, фраер ушастый, жри, паскуда, получай, скот Е», — отвечал Сириус, то отпрыгивая от падающих лучей, то за неимением палочки бросая в ответ что-то тяжелое. Русских ругательств бродяга за месяц пребывания в Советском Союзе нахватался уже изрядно, плюс помощь Хаттабыча, к коему Марк Моисеевич свозил самого Сириуса и семейство танксов в полном составе, тоже давала о себе знать. Дуэль продолжалась достаточно долго, и еще неизвестно, чья бы взяла, ибо Сириус был шустрее, а Кингсли опытнее, но судьба в этот раз была на стороне Сириуса. По улице неспешным шагом прогуливались два здоровяка. Услышав русский мат, они быстро подошли к месту драки, после чего один из них без лишних слов развернул Шиклбалта за плечи и с размаху врезал ему по морде. Клац! Чернокожий Аврор отлетел метра на три, проехал на спине по асфальту и врезался головой в неубранный мусорный бак. Звон железа заглушил стоны вырубленного негра. «Спасибо, пацаны», поднимаясь, поблагодарил их Сириус. «Если бы не вы, заплющил бы он меня». «О, а я тебя знаю», сказал один из верзил. «Это ж ты в Зеленогорске в Чайке по вечерам песни поешь?» «Да, это я», ответил Сириус. «Душевно у тебя получается, меня аж слеза прошибла». «Стоматолог, погоняло такое», он протянул руку. «Сириус, Сириус Блэк», ответил бродяга, пожимая протянутую руку. «Паниковский», поздоровался второй, «тоже кличка такая». «Слышь, Серый, а чё этот негатив 47 от тебя хотел?» спросил стоматолог. «Идем, видим, какая-то чернота нашего прессует. Видите ли, пацаны, я весной бежал из Англии. Этого же прислали меня арестовать и отправить назад. По их мнению, там я должен сидеть в тюрьме. А чё они тебя закрыли? Это долгая история. Так расскажи, мы тебя добросим. Сами туда хотели ехать». «Хорошо. Значит, было все так?» И Сириус рассказал спасшим его стоматологу и Паниковскому свою историю. По окончанию рассказа братки были готовы ехать на разборку хоть сейчас. «Вот муноглосаксонские», — подытожил Паниковский. «Их по понятиям надо бы паяльником поучить. Ну или тебя, стоматолог, на них спустить». «Угу», — ответил стоматолог. «Армагеддонца еще забыл. Ну или так, надо братве сказать, может, еще что подскажут. Скажем, в натуре. Слышь, Серый, а с этим негативом что делать? Слушайте, а что если мы его назад отправим?» спросил Сириус. «Это как? По почте. Адрес я вам скажу». «О, а это идея», обрадовался Паниковский. «Пошли, запакуем и отправим». Так в итоге и поступили. Посылка с надписью «Говорящее письмо» дошла до Лондона неделю спустя, и лицо Скримджера, открывшего доставленный из далекой России деревянный ящик с дырками, надо было видеть. Сириус же тем вечером преспокойно добрался до дома, братки сдержали свое слово и подвезли к дверям. Пообещали при случае зайти и познакомить с остальными членами дружного братанского коллектива. Узнав, что некоторые из товарищей отличаются неумеренными аппетитами в потреблении горячительных напитков, бродяга стал не на шутку беспокоиться за свою печень. Как пьют русские, он уже видел. В кабинете майора Шишкина раздался телефонный звонок. «Алло», — взял майор трубку. «Да, Шишкин слушает». «Чего?» «По почте, куда сложили?» «Не препятствовать». «Да». После чего, положив трубку, согнулся пополам от хохота. «Вот же, шутники, ядрен батон», — объяснил он всем собравшимся, и Амелии в том числе, причину внезапного приступа хохота. «Только что мне позвонили с почтамта и сообщили, что нашего чернокожего гостя какие-то трое мужиков отправили по почте в Лондон, поместив в ящик с надписью «Говорящее письмо». Я распорядился не препятствовать». «Спасибо, мистер Шишкин», — ответила Амелия. «Если честно, я не знала, как от него избавиться. Ну вот, теперь вам никто не мешает». Поиски Сириуса упорно не приносили следов. Для Амелии разыскная операция превратилась в своего рода экскурсию по городу. Ну, а Кингсли исчез в неизвестном направлении, а всего-то у оперативника, выделенного в сопровождение, разболелся живот от съеденной накануне шавермы. Видимо, несвежая попалась. Пришлось лейтенанту срочно искать работающий туалет. Когда же оперативник вернулся туда, где он оставил Шиклбалта, то увидел лишь то, что чернокожего Аврора в явно отключенном состоянии двое верзил и третий, не такой могучий, оттащили за шиворот к стоявшему у обочины Мерседесу и уложили в багажник, после чего погрузились сами и куда-то уехали. Связываться одному против двоих было чревато, еще, не дай бог, самому в жбан настучат. Номер машины, на которой везли на почтам Шиклбалта, уже установили, и принадлежит она товарищу, известному в определенных кругах как стоматолог. Позвольте полюбопытствовать, из-за чего? Поинтересовалась Амелия. Из-за того, что этот товарищ способен с одного удара выбить противнику все 32 зуба. Какой ужас. Вот именно. Так что этому вашему напарнику крупно не повезло, что из всех наших авторитетов он нарвался именно на него. Вот только интересно, из-за чего они могли повздорить? Понятия не имею, если честно. Хотя, может быть, и из-за того, что такие, как этот стоматолог и его приятели, терпеть не могут, когда иностранцы с любыми паспортами принимаются учить их жизни. Собственно, у нас этого никто не любит, но эти, в особенности. Так что может статься, что Шиклболт не ответил за свои слова и получил ответ. Я не жалею. Его скримджер, то есть мой начальник, инструктировал отдельно, и я не знаю, что он мог ему поручить. СССР, Ленинград, 2 июля 1996 года. В Зеленогорском кафе «Чайка» было полно народу. Сюда съехался весь неформальный коллектив, возглавляемый Антоном Антоновым, по весьма приятному поводу. Один из членов коллектива, известный под кличкой Гугуце, праздновал день рождения. Сириус Блэк не остался в стороне от празднования. Стоматолог и Паниковский узнали недавно спасенного ими музыканта, поприветствовали и привели познакомить с братвой. Так что бродяга за этот самый вечер обзавелся широкими связями, очень полезными для жизни в Ленинграде городе, начиная с самого Антонова и заканчивая нештатным консультантом группы Денисом Рыбаковым. Историю своего попадания в город на Неве Сириусу пришлось рассказывать снова. Слушатели попались понимающие, и точно так же горели желанием устроить британским барыгам и Дамблдору лично ночь длинных паяльников. Празднование уже перевалило за экватор, братки уже изрядно понабрались алкоголя и требовали песен, как вдруг в кафе появились новые гости. Во, менты пожаловали. Пьяным языком пробормотал Горыныч. В милицейской форме были только Шишкин, Журбин и Тонева, то есть Тонкс. Остальные сотрудники убойного отдела прибыли на встречу в штатском. А вот еще одну гостью, прибывшую вместе с ними, Сириус поначалу даже и не узнал. Хотя кажется, все-таки он с нею знаком. Чего? Амелия, Эми, ты, вырвалась у Сириуса. Как ты меня нашла, бродяга, вот же ты куда от меня спрятался. Как ты меня нашла? Какой же ты все-таки непроходимый тупица, Сириус, ответила Амелия. Твой крестник прислал письмо своим друзьям, а они сдали его Дамблдору с потрохами. Фадж отправил меня искать тебя, только вот одного он не учел, что я, в отличие от него, не предаю близких людей и твердо намерена взыскать с тебя должок 15-летней давности. Какой должок? А ты уже совсем обо всем забыл, пес ты шелудивый. До твоей посадки я вообще-то была с тобой помолвлена и прилетела сюда, чтобы все-таки исполнить то, на что давала клятву много лет назад. Эми, только и смогло вырваться у широко открывшего рот Сириуса. Вместо ответа Амелия только подошла к Сириусу и поцеловала. «Все же дементоры вывели тебе ум за разум», — констатировала она, глядя на все еще ошарашенного бродягу. «Ничего, я это поправлю. О, мадам, а я вас знаю», — обратился к Амелии садист. «Помните аэропорт? Мы еще вместе из Лондона летели. Мистер Левашов, конечно. Как же я это забуду, вы же вышвырнули в окно самого Дамблдора». «Что?» – проснулся Сириус. «Садист, ты только что сказал, что выкинул Дамблдора в окно лондонского аэропорта». «А я чё?» «Я ничего», – ответил садист. «Я его сначала не заметил, сбил на пол, как потом мне эта твоя подруга сказала, фраер к ней и ее племяннице приставал, вроде на перо посадить 48 хотел, точно уже не помню. Ну ладно, провел я их на таможню». «Так нет же, встает этот бородатый, быковать 49 начинает, меня русской свиньей обозвал. Ну, я ему предъяву и вставил 50, а чтоб понятнее было, в окно его запулил. Барыга, он и есть барыга, таких только так и можно пронять. Братан, уважаю». Сириус от всей души пожал садисту руку. «Это ж он, падла бородатая, тогда добился того, чтоб меня закрыли. Это он моему крестнику мозги промывал, и все с улыбочкой эдакой, во имя общего блага, как он любит говорить. Тогда он попал конкретно», — подошел Антонов. «Ежели он на общее благо собирает, то пусть с нами поделится за свой гнилой базар и слишком длинный язык». «Правильно, точно. Поставить на бабки», — раздались голоса не слишком трезвой братвы. Празднование продолжалось. Прибывших милиционеров, как бы те ни пытались отпираться, братки вежливо, но настойчиво усадили за столы и налили по рюмке. Выпили и еще раз за здоровье именинника Гугуце, и за все-таки состоявшееся воссоединение жениха с невестой. «А ведь я не одна прилетела», — сказала Сириусу Амелия. «А кто еще? Я с собой Сьюзен взяла, племянницу мою, знаешь ведь, мне ни на кого было ее оставить. И где она сейчас?» «С Гарри, крестником твоим, на море поехала». «С Гарри, ты не шутишь?» «Нет, это все так и было. Когда мы ехали из аэропорта, Сьюзен внезапно увидела Гарри и его деда, шедших на вокзал, попросила остановить машину и кинулась их догонять. На счастье, догнала, и мы с Моисеем договорились, что я отправлю ее с ними на отдых. А не боишься? Чего мне бояться? Да будет тебе известно, бродяга, что Сьюзен без ума от твоего крестника, только боится признаться в этом даже самой себе. Может быть, так мы их толкнем навстречу друг другу. А Гарри что? Так он сам ее и пригласил. Весь в отца, Джеймс тоже таким был, задумчиво подкрутил ус бродяга. Дай-то бог, чтобы у них хоть что-то получилось. Хорошо бы, только я еще не досказала. С нами еще Шиклболт прилетел. Ну, это и мне известно. Мы вон с пацанами, стоматологом и Паниковским, его нейтрализовали. Точнее, это он меня сначала нашел и драку затеял, а пацаны потом подошли, помогли, вырубили негатива. Вот и решили мы втроем отправить его назад в Лондон, откуда прилетел. Так это вы говорящее письмо послали? Захохотала Амелия. Ну да, наших рук дело. Я предложил, пацаны сделали. Вот теперь я тебя точно узнаю. Представь лицо Скримджера, когда откроет посылочку-то. Ага, теперь хохотали оба. И все-таки, как ты сюда попал? Помнишь, Эми, я еще в школе научился превращаться в собаку. Ну да, так вот. Когда Гарри оказался здесь и поговорил со своим дедом, старый Мойша решил вытаскивать меня сюда. Я договорился с Энди, они с мужем и дочкой меня сюда и перетащили, в собачьем обличье, разумеется. Мойша все сделал, билеты, паспорт, визы, с таможней договорился. Встретили, допросили в милиции, дали убежище, вот я и здесь. Все же это твоя способность тебе и в этот раз помогла. Да, кстати, неужели Тонкс тоже здесь? Последний раз я о ней слышала, когда она брала у меня отпуск по семейным обстоятельствам. Ясен пень, что здесь. Она отсюда после того и не уезжала, вон, в милиции уже и пошла работать, и тут же жениха себе нашла. Неужели? Да вон они, вместе сидят. Показал Сириус на беседовавших о чем-то своем Журбина и Тонкс. Только давай, Эми, мы с тобой не будем им мешать. У них своя жизнь, у нас своя. Потом, когда будет время... С ней поговоришь с глазу на глаз. Не надо ругаться в обществе, не поймут. Ладно, кивнула Амелия. Когда-нибудь я с ней еще поговорю. А вот тебе, бродяга, предстоит долго и упорно отрабатывать свое прощение. Да я не в претензии, улыбнулся Сириус. Хотя, если честно, и не думал, что ты меня найдешь. Думал, спрятался. Тебе повезло, что искать тебя поручили именно мне. А я не забыла о нашей помолвке и решила остаться здесь. Наш общий знакомый Моисей меня в этом только поддержал. Да и у Гарри со Сьюзен тоже. Судя по тому, как они друг на друга посмотрели при встрече, явно будет, о чем поговорить. И не только поговорить, не удержался от колкости Сириус. Кто знает, кивнула Амелия. Кто знает, Великобритания, Лондон, 5 июля 1996 года. Мистер Фадж, господин министр, ворвался в министерский кабинет Скримджер. В чем дело, Руфус? Какие-то новости от мадам Боунс? Не совсем, замялся Скримджер. Но письмо из России все-таки пришло. Что же они там пишут? Да они и не пишут. По сигналу Скримджера в кабинет внесли деревянный ящик с дырками и надписью по-русски говорящее письмо, оклеенный марками с изображением серпа и молота и штемпелем ленинградского почтамта. Внутри ящика был обнаружен Кингсли Шиклболт, обмотанный самоклеящейся лентой и с кляпом во рту. Когда же кляп достали, взгляду Фаджа и Скримджера предстало полное отсутствие зубов у чернокожего Аврора. «Аврор Шиклболт, объясните, в чем причина вашего столь нестандартного прибытия в Великобританию?» «Блэк, это все Блэк», с трудом ворочая языком, произнес Шиклболт. «При чем тут Блэк? Я увидел его на улице и вызвал на дуэль, почти уже был одолел его, но мне помешали последние, что помню, это как какой-то русский подошел и врезал мне по морде, я очнулся уже в ящике». «Мордрит знает что», — выругался Фадж. «Где Амелия Боунс? Этого я не знаю. Нас сразу стали водить по городу порознь. Ничего не понимаю. Она ничего при вас не говорила? Ничего. С самого прилета русские авроры занимались нами по отдельности. Единственное, что знаю, это что она куда-то сплавила свою племянницу. Вроде бы та заметила сбежавшего Поттера. Я порывался было посмотреть сам, но меня не выпустили. Обратно она вернулась уже одна». «Час от часу не легче», — вырвалось у Скримджера. «Поттер, Блэк, теперь еще и Боунс, с большой долей вероятности. Так мы всех растеряем. Мистер Шиклболт, вынужден вам сообщить, что наше поручение вами не выполнено», — объявил Фадж. «Вы арестованы и вашу участь решит следствие. Сдайте вашу палочку». «У меня ее нет», — ответил Шиклболт. «Скорее всего, она осталась там на улицах Петербурга». И негр захохотал безумным смехом. Факш и Скримджер мрачно переглянулись друг с другом, но ни они, ни кто-либо другой в магической Британии еще не знал, что проблемы у британских магов еще только начинаются. 44 девушка, идишь. 45 Шишкин абсолютно прав. В ленинградских широтах негры практически не водятся, поэтому Шиклболт, случись ему появиться на улицах Ленинграда, будет весьма заметен, что при неудачном, для него, стечении обстоятельств может не лучшим образом для него закончиться. 46 На вокзале в Симферополе у выхода в город действительно стоял памятник Ив Сталину. В нашей истории он был демонтирован во время борьбы с культом личности. Здесь же, поскольку Хрущев страну никогда не возглавлял, то и причин для демонтажа памятника не было. 47 Негр, жарк. 48 Зарезать ножом, жарк. 49 Возмущаться, качать права, жарк. 50 Предъявил претензию, жарк. Глава 11. Погром заказывали, он не панк, он не хиппи, он не хэви-металлист, он не мажор, не тусовщик. Мама, он не буддист, он не нюхает клей, он не курит траву, он отделает любого. Теоретика кунг-фу. Мама, мама, мама, мама, мама, я любера люблю. ДДТ мама, я любера люблю. СССР, Ленинград, 15 июля 1996 года. Планировать операцию по выбиванию денег из жадных английских барыг дружный братанский коллектив начал практически сразу же после встречи Сириуса и Амелии. Собственно, бродяга поделился с братками всей той информацией, какую знал сам, что о наиболее знаковых личностях британского магического мира, что о степени мерзопакостности характера он их. Так что, как решили общим собранием, гражданин Дамблдор окажется далеко не единственным, кого братаны собирались публично низводить. Труднее было определить состав выезжающей бригады. Однозначно рвался туда садист, как лично вставивший Дамблдору предъяву и приблизительно знающий, с кем имеет дело. Но и без Дениса обойтись было нельзя, в свете того, что предстояло вести переговоры с достаточно вредным народом подземных гоблинов. Ну, а остальные долго думали и решали, пока, наконец, не определились. Гугуце вскоре после своих именин узнал от Амелии, во времена он и учившийся на Хаффлпаффе, что в косом переулке он сможет найти удобрение для своего сада и огорода. Больше ему ничего не было надо, так что браток был за двумя руками. Собирались в дорогу дальнюю также Паниковский и Горыныч, ортопед и стоматолог, Глюк и Телепус, Циолковский и Комбежирик, Фауст и Пых, Мизинчик и Тулип. Короче, практически все участники достославного коллектива собирались выдвигаться на дело. Вылет назначили на 22-е, и билеты уже были забронированы, так что в оставшуюся до отбытия неделю братки пополняли арсенал орудий труда, с помощью которых были намерены облегчить аристократические карманы, кошельки и сейфы. У Дениса, как главного переговорщика, основным оружием должны были стать собранные во множестве бумаги, в том числе и о том, кто, сколько и чего должен Сириусу, его невесте и крестнику. Бродягу уже считали своим. Кроме того, он тоже дал братве пару ценных советов о том, как испортить жизнь англичанам с минимальными затратами и большим ущербом. По мере своих возможностей помогали и сотрудники ленинградского ГУФТ. Сан Саныч и Шишкин были в курсе неповоротливости бюрократии, поэтому уже слабо надеялись на решение проблемы исключительно своими силами. Зато братаны, формально никому, кроме самих себя, не подчиняющиеся, вполне могут притащить на допрос того же Дамблдора, коего в ГУФТ ждали с распростертыми объятиями. Во всяком случае, Шишкин об этом попросил Антонова лично. Тот обещал посодействовать. Кое-чем подсобили и привлеченные Сан Санычем специалисты органов чародейства, сделавшие и вручившие браткам спецсредства, позволяющие видеть сквозь чары и морок. Ну, а Фреда и Джорджа Уизли, за свои заслуги уже получивших младших лейтенантов милиции и постоянные места в штате ГУФТ, и привлекать-то было не надо. Сами напросились. И пускай близнецы не захотели непосредственно лететь в Англию для наведения там большого шухера, но вот помогать по части всевозможных хитроумных приспособлений для устройства малых и больших гадостей они взялись с большой охотой. И вот, пролетела неделя, и братва отправилась в аэропорт на ближайший рейс до Лондона. Великобритания, Лондон, 22 июля 1996 года. Все-таки заделали стекло, показал садист туда, куда он месяц назад выкинул Дамблдора. А сам старый пердун куда упал? Спросил Комбежирик. Откуда я знаю? Там, вроде я заметил, какой-то птиц ошивался, схватил и исчез. А, феникс обыкновенный, подсказал начитанный Денис. Нам ведь Сириус говорил о том, что у барыги есть такой на положении ручного попугая. Так чё, пацаны, куда теперь? Так, где у меня был адреса? Вот, улица Чилтхэм Роуд, в центре. Надо такси брать. Чтобы перевести из точки А в точку питерскую бригаду, потребовалось 8 таксомоторов. Когда же все машины, наконец, собрались в кучу, то садист снова повздорил, на этот раз, с таксистом, не желавшим принимать советскую 25-рублевую бумажку в качестве оплаты проезда. Куда теперь? Пошли пересуды, куда же теперь направляться, как только все выгрузились на нужной улице. Серый говорил про какую-то пивную с вывеской что-то вроде «Дырявый жбан», попытался вспомнить ортопед. Не, там было написано «Бочка без дна», выдвинул свой вариант «Пых», а по виду вроде должен быть «Бомжатник бомжатником», сказал Паниковский. Так и есть, пацаны, заведение это называется «Дырявый котел», и, если я не ошибаюсь, мы уже 10 минут стоим у его входа. Чё, правда? Удивился Кабаныч. Тогда пошли, пошли. Внутри заведение не отличалось от обычных пивных, как в Союзе, так и в Европе. Та же стойка, тот же бармен, лениво протирающий стакан. «Добрый день», – поздоровался Денис. «Добрый день, сударь. Вы что-то желаете?» «Да, желаем проход на ту сторону». В таком количестве бармен окинул взглядом толпу братков, зашедших к нему в заведение. «Именно в таком», – ответил Денис. «Один наш не очень хороший знакомый задолжал нам крупную сумму. Только вот незадача, он должен скрываться где-то здесь, за этой стеной». Посетители бара, немногочисленные в этот час, глазели во все глаза на крепких бритоголовых и коротко стриженных мужиков, в основном славянской внешности, с большими баулами в руках. «Что ж», — вздохнул бармен, — «спорить с вами я не буду. Проходите за мной». «Это чё, куда ты нас завел?» — спросил нетерпеливый садист. «Подождите, подождите, господа, сейчас я открою». Бармен коснулся кирпича, и через несколько секунд в стене образовался проход, куда и вошли братаны. «Спасибо, сэр», — поблагодарил Денис. «Ни за что, сударь», — ответил бармен. «Будете проходить назад, постучите здесь же». Альбус Дамблдор, ни о чем этом не подозревая, шел по косому переулку, надеясь добраться в банк Гринготтс до темноты. Кое-какие финансовые дела, пошатнувшиеся с бегством Блэков и фактическим прекращением финансирования ордена, требовали срочной поправки. Погруженный в размышления маг не заметил, как на плечо ему опустилась тяжелая рука, а чей-то грубый голос над самым ухом пробасил: «Здорово, фрейрок бородатый. Ну чё, узнал?» Оцепеневший Дамблдор медленно повернулся. Сзади стоял и довольно улыбился давешний русский гангстер, месяц назад швырнувший его, Дамблдора, в окно аэропорта. «Ава-ва-ва-ва», вырвалось у Дамблдора. «Значит, узнал. Ну чё, готов, в натуре, поделиться баблом? Что ты себе позволяешь, русская свинья?» Собрался с мыслями старик. «Не, глянь, ортопед, он в натуре нарывается». Русский побеседовал со своими друзьями, а потом повернулся к Дамблдору. «Я ж тебе месяц назад конкретно сказал, за тобой косяк. Вот я и пришел с тебя этот косяк истребовать. И пацанов привел, они тебе тоже кое-что сказать хотят. Так что пошли, дед, с нами. Ты нам отдашь бабло, и мы тебя отпустим. Может быть, я никуда не пойду. Да кто ж тебя спрашивать-то будет? Сам не пойдешь, так мы поможем». Дамблдор без особых усилий подняли за шивороты в такой позе и понесли. Попутно русский верзила связал ему руки, чтобы лишить старика мысли лишний раз выхватить палочку. Попытка проникнуть в мозг легилименции тоже успехов не принесла. У русского на лбу было написано, что это любитель водки и женщин, и не более того. О существовании у большинства русских мужиков такого явления, как и я всегда о бабах думаю, Дамблдор попросту не знал. Весь косой переулок наблюдал редчайшие по красоте зрелище. По мостовой шла группа крепких молодых людей спортивного телосложения, державшие в руках явно тяжелые баулы. Но главным было не это, а то, что один из этих громил держал за шиворот самого Дамблдора, вяло отбрыкивавшегося, но его тут же подбадривали тычком кулака под ребра. По пути странные люди осматривали дома и вывески и подмигивали встреченным девушкам и молодым женщинам. Вся эта компания прошла к зданию банка Гринготтс и исчезла за дверями. Денис Рыбаков прошел к стойке касс. «Добрый день, мне нужно увидеть вашего директора. Кто ты такой, чужак, и что здесь делаешь?» Невежливо спросил кассир. «Я по поручению господина Сириуса Ориона Блэка, он находится в эмиграции и попросил меня решить кое-какие нетерпящие отлагательства вопросы», Денис достал папку с бумагами. «Ждите здесь, мне нужно посоветоваться с начальством», — сказал кассир, после чего куда-то исчез. Денис остался стоять у стойки, а его товарищи тем временем разбрелись по залу и взяли пространство под контроль. «Следуйте за мной», — снова появился гоблин, пригласивший пройти. Денис, Мизинчик, Циолковский, ортопед, садист, Комбежирик и Гугуцы прошли в коридор банка, остальные же остались стоять наготове. По дороге к директору холостяк Циолковский внезапно обратил внимание на красивую девушку с длинными платиново-белыми волосами и синими глазищами невиданной глубины. Дежурно ей улыбнулся, и девушка, смутившись, покраснела. В директорской приемной компания снова разделилась. Мизинчик, Циолковский, ортопед и Комбежирик остались у дверей, чтобы отбить охоту у недоброжелателей, остальные во главе с Денисом прошли внутрь. Директор банка, гоблин по имени Рогнук, был немало удивлен, когда в его кабинет вошли три неизвестных ему человека, причем один из них держал за шиворот самого Дамблдора, вяло трепыхавшегося подобно червяку, насаженному на рыболовный крючок. «Добрый день», – поздоровался один из визитеров. «Мое имя Денис Рыбаков. Я из России и представляю интересы Сириуса Ориона Блэка». «Добрый день», – удивленно поздоровался директор. «Это имеет какое-то отношение к тому, что в руках одного из ваших людей находится Дамблдор?» «Самое непосредственное, сэр. Дело в том, что он задолжал одному из нас крупную сумму. Кроме того, сам господин Блэк, поручая мне это дело, особо отмечал заслуги господина Дамблдора в опустошении фамильных счетов рода Блэк и Поттер». С этими словами Денис достал и раскрыл перед директором банка папку с бумагами, и началась ожесточенная дискуссия вокруг финансовых вопросов. Гоблин не был бы гоблином, если бы он не имел целью своей жизни накопление и приумножение богатств, но на счету Дениса был уже не один десяток разоблаченных нечестивых коммерсантов, имевших до встречи с братвой точно такие же интересы и цели в жизни. Тем временем за пределами директорского кабинета, двери, стены которого не пропускали звуков ни снаружи, ни изнутри, стали происходить совсем иные события. Та самая очаровательная блондинка, что приглянулась Циолковскому, встретилась с ним еще раз. От неожиданности она уронила свою ношу, свитки пергамента рассыпались по полу, и браток кинулся девушке на помощь. «Мерси, мсье», — поблагодарила она, когда все было собрано. «Это так любезно с вашей стороны». «Не стоит», — улыбнулся Циолковский. «Разрешите, я вас провожу», — он перехватил ее ношу. «Благодарю», — снова улыбнулась девушка. «Вы здесь впервые?» «Да, мадмуазель, Флёр Делакур». «Очень приятно, мадмуазель Делакур. Андрей Королёв, я из России. Но почему вы прибыли именно сюда?» — удивилась Флёр. «Один нехороший человек должен нам крупную сумму денег. Поэтому я и мои друзья прибыли помочь ему понять свою неправоту и глубину заблуждений. Все настолько плохо, мсье Королёв, увы, мадмуазель Делакур». По пути разминулись с каким-то рыжеволосым молодым человеком, злобно глянувшим в сторону Флёр. «Кто это был, мадмуазель Делакур? Уж больно злобно он на вас смотрит. Это Билл Уизли, мой парень. Кстати, вот мы и пришли, вот мой кабинет. Спасибо за помощь». «Ни за что», — ответил Циолковский, свалив изъятые у Флёр пергаменты к ближайшему столу. Француженка откинулась в кресле, и ее голову заполнили мысли вроде того, что оказаться в объятиях этого крепкого русского было бы очень неплохо. Как вдруг, что это были за беседы? В кабинет ворвался Билл, считающийся ее ухажером. «О чем ты уже говорила с этим чужаком? Он помогал мне. В чем дело, Билл?» — удивилась Флёр. «А ничего, что мы с тобой вообще-то встречаемся. Это для тебя что-то значит, Билл? Не будь таким ревнивым. Мсье Королёв просто мне помогал». «Так он что, русский? Ты предпочла мне какого-то русского? Ах ты, молодой человек, неужели вас в детстве не учили, что с девушками так обращаться нельзя?» — схватил Билла за руку не успевший уйти далеко Циолковский. «Отстань от меня, русская скотина. Еще один. Мать вашу, да что же это такое?» — подняв глаза в небо, произнес браток. «Слышь, пацанчик, за базар ответишь? По морде хочешь? Убирайся вон!» — заорал Билл. «А с тобой, лягушачья тварь, мы еще не закон. Слышь, рыжий, ты мне дурака тут не включай, ты мне конкретно скажи, по морде хочешь?» — повторно спросил Циолковский. «Нет, не хочешь, значит, а получишь». «Да я вас», — не договорил Билл, ибо улетел в угол кабинета от мощного удара кулаком. Улыбнувшись француженке, Циолковский задорно ей подмигнул и собрался было выйти, как вдруг вырубленный был им английский грубиян вскочил на ноги и выхватил перо. «Сика!» — заорал он, из пера сорвался луч света, дикий девичий вскрик был ответом, и, обернувшись, Циолковский увидел, как Флёр зажимает рану на бедре.